Глава 8. Межакадемический турнир будет длиться 2 дня. В течение первого дня проходят показательные бои. В них будут биться тренеры Академии, включая нашего Джамира. Кто бы из них ни выиграл, это не будет иметь особого значения. Результаты, как значимые в рамках турнира, не учитываются. Кстати, очень часто выигрывали тренеры именно нашей Академии. Королевская Академия Магии была самой богатой и известной, так что легко переманивала лучших тренеров самыми высокими зарплатами. А вот на второй день начнутся бои уже самих команд. Всего, как сообщил нам Джамир, биться будут студенты 7 столичных академий, включая нашу. Академии Сыска, Армейской академии, Академии Лучников, Академии Копейщиков, Академии Логистики и Командирской академии. Самой престижной из этих академий была Командирская, но она же была и самой малочисленной. Там обучали лучших офицеров. Отучившись с успехом там, шанс однажды стать генералом мог получить и совершенно незнатный простолюдин. Другое дело, что принимали туда обычно отличившихся на службе молодых офицеров, отучившихся раньше в армейской академии, а после нее легко было получить дворянство. Надо было просто согласиться на службу в какую-нибудь отдаленную дыру с очень непростой обстановкой вокруг, грозящий в любой момент вылиться в полноценные военные действия. Так что обычные незнатные студенты, окончив армейскую академию, так и делали, приобретая заодно дворянство. А в такой обстановке, в которую они попадали, легко было и отличиться на службе, если выживешь. Так что уже на первом курсе в командирской академии все были дворянами, за очень редким исключением. Оставалось радоваться тому, что в Королевской академии магии все обстояло иначе. Так что я не особенно в ней выделялся среди других студентов без дворянского звания. На следующее утро после нашей победы Джамир собрал меня и 4 членов моей команды, и мы вшестером отправились на турнир. Его в этот раз решили провести на территории командирской академии. По дороге завязался разговор с тренером. «Я уточнил диспозицию», — сказал он. «Самым сильным противником в этом году снова будут бойцы из командирской академии. Ничего удивительного. Там учатся люди с большим боевым опытом, многим за 30, так что они много лет практикуют боевые искусства. Их преимущество еще и в том, что в командировках в дальних гарнизонах иногда натыкаются на неизвестные в столице бойцовские школы с уникальными приемами. Так что им есть чем удивить своих противников. К счастью, в этот раз, Эйсон, я рассчитываю, что и вам найдется чем удивить их за счет тех новых приемов, которым ты обучил свою команду. А на втором месте по опасности для вас будет, скорее всего, команда из армейской академии». «Спасибо за информацию, тренер. Учтем это в раскладах», — поблагодарил я. Остальные члены команды расспрашивать Джамира хоть о чем-то не осмелились, даже Рабыш, которого обычно очень трудно было смутить. Но даже он вел себя скованно в присутствии Джамира. Те черты характера тренера, что меня восхищали, упертость, жесткость, готовность идти до конца, используя любые методы, очень хорошие черты с моей точки зрения, обычных студентов смущали. Не раз уже случалось, что студент, выбравший неправильный тон в общении с тренером или задавший с его точки зрения глупый вопрос, потом долго раскаивался в своем поведении во время усиленных тренировок. Так что никто, кроме меня, на нашем курсе не пытался завести с Джамиром более тесные отношения. Он выстраивал очень жесткую иерархию и не терпел попыток со стороны студентов хоть как-то ее нарушить. За исключением меня. Видимо, чувствовал во мне родственную душу. По моим прикидкам, по пути на турнир могучие нас вряд ли атакуют. Никто не знал, когда мы покинем Академию и сколько нас туда отправится. Но, несмотря на свои расчеты, я не ослаблял бдительность, обшаривая все вокруг взглядом. Испандер постоянно сжимал в руке. Джамир даже поставил меня в пример остальным студентам. Мол, посмотрите на Эйсона, он даже в дороге тренируется. В командирской академии нас встретили хорошо. Выделили 3 свободные комнаты. Одну для Джамира, другую для Рокси, третью для всех остальных. Изучив условия обеспечения безопасности в командирской академии, я несколько успокоился. Скорее всего, на ее территории на меня нападать убийцы от могучих не будут. Во-первых, тут был магический барьер, как и в нашей академии, отгораживающий ее от внешнего мира. Ясно, что не такой мощный, как у нас, но все же. Во-вторых, может вспыхнуть слишком большой скандал. Командирская академия готовила самых серьезных военачальников в стране, и заказное убийство в ее стенах могло быть крайне негативно воспринято в армии. Ни одному клану портить отношения с армией точно не нужно. Так что, по-моему, стоит ждать нападения на обратном пути после турнира, когда мы будем возвращаться в академию. Тем не менее, я не собирался расслабляться и здесь. Сразу же объяснил парням, едва мы заселились в комнату. «Наверное, вы знаете, что есть те, кто меня очень не любит и хочет убить. Поэтому вводим правила безопасности, раз уж будем жить в одной комнате. Ночью будем дежурить по 2 часа каждый. Во время дежурства двери и окна ни под каким предлогом не открываем, не разбудив предварительно меня. Крики, пожары и все такое не являются основанием для того, чтобы открыть дверь наемным убийцам, тем более, что тогда первым убьют того, кто это сделает». «Но если серьезный маг придет по твою душу, он может двери вышибить мощным заклинанием и безо всяких инсценировок», — сказал серьезно озабоченный моим рассказом Пилет. «Теоретически да, но обычно так наемные убийцы не делают», — пожал плечами я. «Для них важно не только выполнить заказ, но и уйти живыми. А это означает, что шуметь лишний раз не стоит. То же самое касается членов клана, что меня не любят, если они решат лично меня убить. И они умирать не хотят. И для их руководства важно, чтобы их не убили и не поймали во время этой миссии. Иначе сразу станет ясно, кто набедокурил, и будет большой скандал. Так что убивать будут либо очень тихо, либо никак. Не станет гранд-маг взрывать все наше крыло в попытке заодно убить и меня». «Спасибо, что предупредил», — кивнул Шенкер. «Я знал, что у тебя проблемы, но не предполагал, что все настолько серьезно. Сделаем, как ты и говоришь». Через полчаса нас всех позвали на праздничный прием по случаю начала турнира. Организован он был в стиле фуршета, все были на ногах, еда и напитки располагались на столиках, спиртного было вдосталь. Видимо, в командирской академии в силу возраста обучающихся никаких запретов на алкоголь не ставили. Членам команды я пить запретил, завтра драться, а алкоголь в этом деле сугубо вреден. Наша команда, как и команды других академий, сильно выделялась в зале, где проходил прием. В нашей академии, как и в большинстве других, не было обязательным ношение формы. Форму носили только в армейской академии и командирской. В армейской она была темно-синей, а в командирской — бордовой, так что на фоне студентов в мундирах все остальные смотрелись несколько легкомысленно. На приеме мне пришлось поднапрячься и войти в легкий транс. Причина была проста. Некоторые из магов пришли на фуршет со своими магическими питомцами — марконами. Видеть этих серых пушистых тварей, внешне похожих на безобидных камышовых котов, неподалеку от себя и ничего не делать было невыносимо. Кроме того, находиться здесь для меня было опасно. Если один из этих высших демонов обладает свойствами чтения человеческих мыслей и эмоций, то его может привлечь пышущая от меня ненависть к нему. Поэтому я и вошел в легкий транс, попросту запретив себе думать о марконах и армагах и испытывать к ним любые эмоции. Насколько хорошо получилось, если честно, я не знал. Поэтому постарался лавировать со своей командой по залу таким образом, чтобы оказываться как можно дальше от любого из питомцев. Пусть меня заслоняют десятки других людей. Даже если твари почувствуют идущие от меня негативные эмоции, пусть еще попробуют найти меня в этой толпе. К концу приема часть участников мероприятия чрезмерно приналегла на алкоголь и начали вспыхивать конфликты. Кто-то кого-то случайно толкнул, кто-то кого-то облил напитком. Тут же договорились о дуэлях на завтра, после чего подошло время для показательной программы и всех пригласили на арену. Арена была очень похожа на нашу, большая и удобная. Единственное отличие — не было магического барьера, отгораживающего участников соревнований от зрителей. Понятно почему. Магию тут никто не использовал. Провели жеребьевку среди 7 тренеров. Джамир, к его разочарованию, в первую серию поединков не попал. Он будет биться во втором туре. Нашей команде дали очень хорошие места во втором ряду, близко к самой арене, где будут биться тренеры. Так что я был намерен внимательнейшим образом следить за каждым боем. Тренеры все же лучшие из лучших. Всегда есть шанс увидеть что-то новенькое, что стоит позаимствовать. И кое-что интересное увидеть действительно получилось. Тренер из армейской академии использовал очень оригинальную технику сражения локтями и коленями. Я с ней был знаком, но не в таком виде, когда она использовалась на каждом шагу. Правда, победить своего соперника из Академии сыска он все же не смог, и мне показалось, что я понял причину. При всем потенциале техники она не очень подходила под самого тренера. Он был мал ростом и сухощав. Скорость у него была хорошая, но силы в результате не хватило, чтобы с первого же удачного удара победить. А я взял себе на заметку учесть, что завтра при встрече с командой из этой Академии надо обратить внимание на участников. Если там окажется какой-нибудь резвый и здоровый бугай, который будет использовать технику своего тренера, то это может оказаться весьма опасно. Оригинальной была и техника тренера из Академии лучников, но мне она не понравилась. В ней было слишком много лишних движений. Тренер постоянно пританцовывал, стараясь замаскировать начало своей очередной атаки в череде ритмичных движений. На мой взгляд, неплохая стратегия против новичков. Их таким танцем можно загипнотизировать, и они реально пропустят начало атаки. Но против опытного бойца не должно сработать, а сил на этот танец тратится немало, и их на длительный бой может не хватить. Все эти умозаключения я сделал в течение первой минуты боя этого тренера с его коллегой из Академии логистики. А на восьмой минуте схватки тренер-танцор продул, выбившись из сил. Я даже услышал, как при этом довольно заворчал Джамир, который, видимо, придерживался схожей с моей точки зрения на этот стиль. Наконец, первые три боя закончились, и настала пора для очередной жеребьевки. Джамиру достался для боя тренер из Академии логистики, а второй бой проведут тренеры из Командирской академии и Академии сыска. Бои назначили через час, и нас всех позвали обратно в зал для приемов перекусить в ожидании этого события. Снова многие налегли на алкоголь, и вскоре в зале закономерно начались очередные ссоры. Я кинул взгляд на группу ректоров академии, стоявших по центру зала. Они вообще делали вид, что этого не замечают. Интересно, возможно, есть какая-то традиция, заставлявшая не замечать эти безобразия? Хотел даже спросить у Джамира, но не успел. Его позвали пообщаться какие-то знакомые. Наша группа старалась держаться в стороне от ссор. Мало ли кто специально решит затеять драку, чтобы ослабить нас перед соревнованием. Но в огромном зале возможных проблем избежать не удалось. Я успел почувствовать какое-то движение сзади и начал уклоняться, но полностью избежать столкновения не удалось. Звук разбившегося стекла, затем... «Ты меня толкнул и разбил мой бокал», — злобно сказал парень, который, я был в этом уверен, намеренно налетел на меня. Он был в темно-синей форме, и, что важно, его лицо было мне смутно знакомо. «Уверен?» — спокойно спросил я, пытаясь вспомнить его. «Конечно уверен», — агрессивно ответил тот. «Я пришлю секунданта». На букве «С» его речь прозвучала странно, и вот тут я и вспомнил его. «Это же Лабер. Лучший друг Вана без изъяна, его заместитель в армейской разведке». Через 20 лет он сильно изменится внешне, но букву «С» будет произносить все так же странно. Так, что я о нем помню? Наемный убийца, как и сам Ван, и тоже из самых лучших. В моем времени он был магом 11-го разряда, сейчас в 20 с чем-то лет имел, скорее всего, 8-й или 9-й. В армии у нас отношения были нормальными, но не более того. Погиб он вместе с Ваном, когда ЛСР втерся в доверие к нашим командирам и скинул жизненно важную информацию о планах разведки демонам. Как здорово, что в этой жизни Ван без изъяна уже убил предателя. «Эй, парень, ты меня вообще услышал?» — спросил меня зачинщик нашего столкновения. «Ну да, я так далеко углубился в воспоминания, что совсем забыл про него». «Да, Лабер, услышал», — жизнерадостно улыбнулся я. «Откуда ты меня знаешь?» — тут же насторожился киллер. «Не могу тебе ответить, но одно скажу точно. Тебе лучше не присылать ко мне секунданта», — ответил я. «Струсил?» Лабер был озадачен, но продолжал давить. «Ты, похоже, меня не услышал. Не мне, а тебе будет лучше, если ты откажешься от этой затеи», — ответил я. Видно было, что Леберу жутко любопытно, как так вышло, что я знаю его по имени, и дальше затягивать дело он не стал, молча отошел в сторону. И так получается, что я не прав, и могущие все же придумали способ убить меня в командирской академии. Правда, подослав ко мне убийцу, который должен покончить со мной на дуэли. А я и понятия не имел, что Лабер учился до войны в армейской академии. Надо же. Странный выбор для мага. Разве что в момент поступления у него совсем не было денег на обучение. Вполне возможно, если он второй или третий ребенок, ведь стипендию в Королевской академии магии дают только на первого. А в армейской академии всем дают стипендии, и перспективного мага возьмут вообще без особых требований. Также может быть, что из-за этого он озлобился и подался в наемные убийцы. Интересно, насколько он опытен сейчас, сколько заказов уже выполнил, как планирует меня убить во время дуэли. Что-то я слышал о его любимых способах убийств. Он точно вспоминал у костра разные истории своего киллерского прошлого. Но вот так сразу и не вспомнишь. Надо входить в транс. Надеюсь, припомню какую-то полезную информацию. Ничего, этой ночью займусь этим, может, найду подсказку. А если не удастся, то придется быть повнимательнее во время дуэли. Думаю, мой опыт должен позволить мне заметить, как он задумал со мной расправиться. Был еще один важный вопрос. А что мне делать самому на этой дуэли? Убить его или оставить в живых? Все же будущий соратник в борьбе с демонами. Да уж, непростое нужно принять решение. Решил все же, что придется его убивать. Я в силу тесного общения в будущем с наемными убийцами много о них узнал. И был у них в том числе и своеобразный кодекс чести, весьма растяжимый. Так, кто-то категорически не принимал заказы на женщин, кто-то на детей. Но была там одна абсолютно непререкаемая вещь. Если взял заказ на убийство, его нужно обязательно выполнить. Значит, раз Лабер взял заказ на мое убийство, то он попросту обязан его выполнить. Пощажу его на дуэли. Он непременно появится снова, и не факт, что в следующий раз я смогу уцелеть. Секундант от Лабера подошел минут через 10, тоже в форме армейской академии. Я попросил Рабаша переговорить с ним. Договорились, что дуэль проведем через час после окончания турнира, и она будет магической, естественно, смертельной. К моему удивлению, кстати, оказалось, что тут есть и специальная арена для магических дуэлей, отгороженная магическим барьером по всем правилам. Вернулись на бои тренеров. Первым пошла пара Джамира с его противником. 3 минуты, и Джамир роняет своего коллегу и заканчивает бой болевым, захватив ногу. Возвращается к нам воодушевленной схваткой. Во второй схватке побеждает тренер из командирской академии. В этот раз перерыв делают совсем коротким. Через 15 минут проходит финальный бой. Джамир на фоне огромного и коренастого тренера из командирской академии кажется совсем щуплым и небольшим. Его противника приветствуют ревом сотни местных студентов. В поддержку Джамира кричим только мы впятером. Но ему вообще плевать на это. Он уже живет будущим боем и только ждет сигнала к началу. Наконец, судьи дают сигнал, и бой начинается. Противник Джамира, несмотря на огромные размеры, очень быстр. Но Джамир быстрее. Он как ласка в бою с собакой, нападает со всех сторон, заставляя соперника вертеться. Активно лупит его по ногам, но не забывается, ведет себя намного осторожнее, чем в том самом первом бою со мной, когда я смог поставить ему фингал. Огромный боец сосредоточен, постоянно пытается поймать Джамира за ногу или руку. Что будет дальше в таком случае, вполне понятно. Огромные ручищи, кажется, смогут и из камня выдавить воду. Вижу, что он занимает все более низкую стойку, чтобы повысить шансы дотянуться до Джамира. Это он зря. Понимаю, что наш тренер ему такого не спустит. И точно, очередной удар ногой прилетает не в ногу, а летит над блоком аккурат в скулу. Противник не повержен, но явно потрясен. Руки опускаются ниже, чем раньше. Нокдаун точно. Джамир скользит вправо и наносит удар ногой по спине, точно попадая в почку. О, это должно быть очень больно. Но, похоже, эта боль прочистила великану мозги, он мобилизуется и приходит в себя. Принял более высокую стойку, руки поднял повыше. Этот Джамира тоже устраивает. Он вновь начинает расстреливать ноги противника. Видно, что соперник сам такими ударами не увлекается. Либо не умеет, либо это как-то противоречит его стилю боя. Это он зря. Если попасть точно такой ходулей, Джамира унесет на другой конец арены. Ну ладно, ему самому решать, как лучше биться.